Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии 11:21. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Ему добрый день. И также студия Александр Павлов. И Марина Кирьянова. И вам добрый день. И вам добрый день. Да. Что мы знаем о мире вокруг нас? Есть воздух, солнце, вода, земля. Вокруг нас растут деревья. Человек построил дом, живет в нем. Вместе со своей семьей у многих есть домашние животные. Но если присмотреться... Невооруженным глазом. А лучше вооруженным, если присмотреться в микроскоп, то вокруг нас еще есть и микроорганизмы. Их намного больше, чем нас, деревьев и домашних животных. Но, думаю, не стоит, я так думаю, не стоит раньше времени пугаться. Наши микроорганизмы – наши лучшие защитники своего дома, а именно человека. Есть же и дружественные микроорганизмы, которые защищают нас, которые воюют со всевозможными плохими микроорганизмами. У них своя жизнь там. Своя жизнь, но вот возникает сразу вопрос, а все ли микроорганизмы такие хорошие или наоборот вредные? Сегодня будем разбираться в хороших и добрых микроорганизмах. Все ли одинаково вокруг, полезны, как йогурты в рекламе? Вокруг нас и в нас, как оказалось. Наш гость Алексей Сивухин, старший преподаватель кафедры биологии Ивановского государственного университета. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Я всегда за добро. Я люблю сказки, которые заканчиваются хорошо. Я всегда за добро. Заканчиваются добрыми микроорганизмами. Есть добрые микроорганизмы вокруг нас? Есть. Есть даже классная такая книжка, давным-давно ее выпустили, называется «Петька микроб» или «Приключения Петьки микроба». И вот это одна из немногих книг, в которых показана польза микробов. А то везде пугают нас, там все смертельно опасны и все прочее, но их очень много полезных. Но все-таки полезно. Они есть. Мы просто недавно учились мыть руки, на той неделе буквально. И нам, да, нам рассказали, что у нас на наших ручках, помимо плохих и вредоносных вирусов, оказывается, есть еще и добрые, хорошие. Которые вот, мы тоже смываем. К сожалению. Вот расскажите, мы уже поняли, что есть добрые, есть хорошие. Кого больше? Добрых, хороших и вредных. Какие они, да. Но вообще бактерии, они не могут быть ни добрые, ни плохие, ни хорошие, ни злобные, потому что все они живые существа, как и мы с вами, и, на мой взгляд, не совсем корректно воспринимать их как что-то отдельное от нас. Мы все один большой, огромный организм, называется планета Земля. Мы все живые существа, и если уж совсем так разбираться, то не совсем ясно, кто из нас в ком живет, потому что в нашем организме в 10 раз больше бактериальных клеток, чем наших собственных. Ну, потому что они маленькие, поэтому по массе их не так заметно. Но если уж брать по отношению к нам, то даже хорошие бактерии, которые нас защищают, которые дают нам витамины, незаменимые минеральные какие-то или другие компоненты, они тоже могут стать плохими, если мы их разозлим. Есть такое понятие условно-патогенные микроорганизмы. То есть покров нашего тела составляет не только кожа и жировые выделения, но и огромное количество бактерий, которые этим питаются. И до тех пор, пока им там хорошо, они там будут сидеть. Как только у них еда кончается, как только им становится плохо, они тут же ищут место, куда бы им спрятаться. И если находится ранка на поверхности рядышком, они туда проникают и со страшной силой начинают там размножаться. Поэтому порезы, которые мы получаем, они обязательно должны быть обработаны, даже если вам кажется, что инструмент, которым мы порезались, чист. Потому что мы боимся не проникновения инфекции извне, а инфекции с нашей кожи, которая там есть всегда и постоянно. А какие из самых известных вредоносных вот вирусов, которые находятся на нашей коже, вот известны, которые попадут, не дай бог, и вот разойдется какая-нибудь страшная болезнь? Ну, вирусов на нашей коже почти не может быть, потому что они быстро погибают, находясь вовне клетки. Если речь про бактерии, то самый опасный и самый распространенный для нас организм – это стафилококк золотисто-желтый и разные стрептококки, которые 99% на нашей коже их есть. И ангина – это точно чаще всего стрептококк, который просто решил забраться поглубже, ему там лучше живется. А заработать себе случайно какую-нибудь стрептодермию, которая потом очень плохо выводится, довольно легко. Просто порезаться, не обработать ранку, и потом по ноге поползет или там по руке такие шарики, чешущиеся. вскрывшиеся, а нужно было всего-навсего промыть место пореза. Уже пугаете, но, наверное, пугать человека иногда полезно. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Сегодня мы говорим о вирусах, о микроорганизмах. Но я думала, мы говорим о микроорганизмах, а уже переходим на вирус. Сейчас вирусы это же есть микроорганизмы. Вот сейчас будем разбираться. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. У нас в гостях Алексей Сивухин, старший преподаватель кафедры биологии Ивановского государственного университета. Алексей, давайте вот все-таки, что такое микроорганизмы? И мы вдруг уже говорим про вирусы. Вот что такое микроорганизмы сами? И что страшнее? Я боюсь нарваться в очередной раз на хейтеров, потому что и в своих видео я постоянно спорю, и на лекциях, вирусы живые или не живые. Но я предлагаю этот вопрос, в принципе, оставить для классификаторов, потому что де-факто нам не важно, как их называть. Но, по сути, микроорганизмы – это все живые существа, которые неразличимы без специального оборудования. Так что микроскопа, например. Или лупы, как минимум, да. Поэтому к микроорганизмам можно отнести бактерии, вирусы и даже эукариотические организмы, типа амеб, инфузорий, почему бы и нет. Но микробиология классическая изучает именно бактерии, считается так. Бактерии, бактерии, вирусы. Давайте поговорим тогда сегодня вот именно бактерии, вирусы, которые вокруг нас, которые могут принести нам с одной стороны пользу, а с другой стороны могут нанести нам большой вред. Ну, пробиотики, они же помогают пробиотики нам всячески, это. Да? Сразу должна спросить, как только мы узнали, что сегодня будем говорить на эту тему, Александр, меня пугает с самого утра страшной историей, называется... Тихоходка. Тихоходка. Да почему страшная история? Как мне было рассказано, это было страшно. Давайте сразу напугаем, что такое тихоходка? Тихоходка – это удивительный, потрясающий организм. Вы не пугаете. Достаточно маленький. Их сравнивают сейчас с полевыми клещами, которыми нас пугают из телевизоров, которые живут там и в бровях, у нас и в подушках, которые, по сути, совершенно безвредны. Они нами не питаются. Они питаются частичками нашей кожи. Они как бы санитары такие своеобразные. А тихоходки вообще никак с нами не взаимодействуют. Это такие удивительные медвежатки микроскопические, которые могут выживать практически везде, даже в условиях открытого вакуума. Они показывают прекрасную жизнестойкость. То есть... В принципе, очень многие микроорганизмы могут похвастаться такими характеристиками. Ну, и те же тихоходки и многие микроорганизмы, они ведь, можно сказать, самые древние существа на нашей планете, да? Они появились около 500 миллионов лет назад. Да, раньше даже. Даже раньше. То есть они пережили всех и переживут, я думаю, еще и человечество. Ну, вот тут немножко неправильно, наверное, так будет воспринимать ситуацию, потому что они – это кто? Они – это те организмы, которые были тогда на Земле, тоже были микроскопическими, и мы считаем, что современные микроскопические объекты как бы то же самое, это не совсем верно. Я согласен с тем, что жизнь, в принципе, переживет любую катастрофу, которая не уничтожит планету целиком. Но будут ли это конкретно такие же организмы, или будут это их потомки, или отличные от них? Естественно, чем ты проще, тем проще пережить неблагоприятные условия. Но в целом, я согласен, что бы ни случилось с планетой, если не все погибнет, скорее всего, выживут микробы. Да. Про эти тихоходки, вот про эти клещи. Продавцы пылесосов нас любят пугать, что в ковре, в мягкой мебели, в обивке живет огромное количество вот этих вот, как они правильно называются, клещи, блохи. Ну, полевые клещи, полевые, да. Да, их там очень много. И они жутко вредоносные, они опасны человеку, нужен обязательно правильный пылесос, нужно обрабатывать мебель, нужно обрабатывать ковры. Настолько это все страшно, Шумах, как... это другие клещи уже. Настолько это страшно, вот как нам продавцы рассказывают данных пылесосов, да, или это не так опасно? Нет, это совсем не опасно. Единственная опасность, которую могут клещи представлять, это аллергия. Если у человека вдруг есть специфическая аллергия на их отходы жизнедеятельности, то есть на их экскременты, тогда да. Но он сразу это понимать начинает, если дома скапливается большое количество пыли, и он начинает ужасно чихать, пить антигистамины, тогда, возможно, именно на экскременты полевых клещей у него аллергия. Но это довольно индивидуальная реакция. Ну, то есть сразу скажем, да, это индивидуальная реакция, это очень специфическая аллергия, очень сразу редкая. Редкая очень. Да. То есть практически такого не бывает. То есть прислушиваться к совету продавцов, пылесосов, что это очень опасно, не стоит. Не так это опасно, они там жили всегда, но просто как надо пылесосить диван? Один раз в неделю, просто этого достаточно? Да, даже можно реже, я думаю. Просто даже главное реже. Ориентироваться на свои собственные мироощущения, чтобы в доме не было грязно, вот и все. Вот. Тогда следующий вопрос. Раз мы вот затронули тему генеральной уборки, уборки в квартире, как часто действительно, я понимаю, вот сказали, что главное, чтобы в доме не было грязно, а вот это вот каким-нибудь хлоросодержащими веществами нужно пройти паласы, полы. Это обязательно делать? Химии всякой. Да, просто каждый раз, вот я знаю, дома кто-то заболел, он говорит, влажная уборка. Сейчас нас, вот даже, опять же, касаясь рекламы, нам постоянно рассказывают, хлоросодержащие, антисептики, обязательно обрабатывайте квартиру. Надо так делать? Сейчас главное не уйти далеко в дебри и не заговорить сразу про корону, потому что это можно 3 часа тут разглагольствовать. Но если вкратце, то любая обработка поверхностей антисептическими средствами, будь то спирт, хлорсодержащие какие-то четвертичные амины, они подразумевают контакт с человеком в первую очередь. Поэтому да, хорошо, если поверхности, окружающие нас, будут стерильны, ну, естественно, в разумных пределах, не стерилизуя самих себя, но при этом мы можем надышаться этими парами, и тут нужно взвешивать. А так ли для нас опасно, например, там, не знаю, бактерия стафилококк, которая лежит на подоконнике, или все-таки мы пока ее травим, сами потравимся? Она опасна? На подоконнике лежащей. Все зависит от того, сколько ее там, наверное, нет? Именно. Тут самое главное смотреть количество этих бактерий. Если там 2-3 бактерии вам попало в кровь, вы их не заметите. Если речь идет о там, миллионах, то иммунная система может и начать сбоить, и в этом месте будет воспаление. Но, скорее всего, конечно, все будет хорошо. Мы начали передачу о том, что на нашем теле, на наших руках, на наших ладошках тоже есть эти всевозможные микроорганизмы. И с одной стороны, они не такие плохие, они хорошие. Но если мы поранились, не дай бог, обязательно рану обработать, иначе эти добрые бактерии попадут в сам внутрь организм, и там уже они будут злыми и плохими. Как вот у нас новая коронавирусная инфекция, все пугают и правильно делают, руки надо мыть, потому что не столько страшные грязные руки, как страшно попадание через Т-зону. Это глаза, нос, рот, это слизистые, да, через нашу слизистую они попадают в организм. И тогда они уже вредны. А возможно ли вот воздушно-капельный путь попадания организма, вот микроорганизмов вредоносных через воздушно-капельный путь? Ну, так обычно и происходит, если речь про респираторные заболевания. Респираторные. Да, респираторные, так и называются они, то есть попадание через Т-зону, вы правильно совершенно сказали. Это может быть и, допустим, стрептококк тот же самое, если болеет ангиной человек, то ангина, она может быть заразна, и то есть целоваться с ним явно не стоит. Но не так опасно, как, конечно, допустим, грипп или коронавирус. И в очередной раз, просто воспользовавшись нагло этой ситуацией, напомню всем слушателям, что носить маски в общественных местах обязательно не потому, что мы боимся заразиться от кого-то, а потому что каждый человек сейчас в период пандемии по умолчанию считается больным. И нося маску, мы защищаем не себя, а окружающих. Но еще раз я должна сказать, что маску нужно менять каждые 3 часа. Да. Самая лучшая обработка маски, ну раз уж мы об этом начали говорить, лучше одноразовая маска или многоразовая, ее можно как-то обрабатывать. Я слышала много. Мы свалились коронавирусом. Да, я понимаю, что сейчас, мы сейчас уйдем, могу у меня другие вопросы сказать есть. Такие вещи, которые многим не понравятся, и, наверное, официально бы не должен говорить, но по сути нет принципиальной разницы между масками, одноразовыми или многоразовыми, если они не пропускают пары сквозь себя. То есть, если вы выдыхаете на морозе в этой маске, и там практически нет испарений сквозь нее, тогда она нормальная и задерживает. Но в целом, естественно, даже если маска многоразовая, стирать ее обязательно каждый день. Лучше даже чаще. А вот стирать, да, стирать, это я слышала, но лучше еще говорят, ее обязательно прогладить или просто вот паром утюгом без ее разницы. Обработать. Все равно? То есть микроорганизмы умрут, как при горячей стирке? Обработке? То есть горячая обработка или в холодной воде можно простирать? Нет, стирать лучше в горячей, конечно. В горячей воде. Так лучше жир смывается. Вот. Все-таки возьмите еще утюжок и паром прям безопаснее. Если она не с полиэстером. Многоразовая, про многоразовую мы говорим. Ну а да, полиэстер? Там бывает полиэстер многоразовый, ее можно так сильно расплавить утюгом. Сколько нюансов? Сколько нюансов? Давайте вернемся в наши микроорганизмы. Марли. Да, марли. Многослоем. Да, давайте вернемся. Вот. И напомним телефон нашего прямого эфира 93-69-20. Да, 93-69-20. У нас сегодня Алексей Сивухин, старший преподаватель кафедры биологии Иванского государственного университета. Мы говорим о микроорганизмах, о вирусах. Пытаемся разобраться, хорошие они, плохие, как с ними бороться. Мы поняли, что бороться с ними нужно. Но мы также... С вирусами. И с вирусами. А да с микроорганизмами совсем... они у нас же внутри живут. Половина, вот, да. Вирусы – это одно и то же, как микроорганизмы решили. Бактерии, в принципе, хорошие в нас есть. Да, я бы хотел буквально пару слов про это сказать. И про вирусы потом добавлю. Совсем, если уж все хотим испугаться, то обязательно поговорим. Бактерии, они в основном для нас полезны тем, что живут в нашем кишечнике. Они помогают нам осуществлять некоторые процессы, связанные с усвоением пищи, и вырабатывают витамины и органические вещества, которые мы не можем получить без их помощи. То есть, по сути, повторюсь, разделять себя и кишечную микрофлору – это очень такой скользкий путь, потому что и мы им помогаем, и они нам помогают. И непонятно, как бы, кто важнее для нас – микроорганизмы или там какая-нибудь там палец наш собственный. Но палец-то мы не хотим отрезать, да, угу. Хотя там мизинцем ни разу не пользовались, может, за сегодня. А бактерии каждую секунду с нами и нам помогают. И вот их поддерживать обязательно нужно. И вот про пробиотики как раз. Угу. Это не доказано ни одним исследованием, что возможно выпить какое-нибудь там специфическое лекарство, не знаю, можно ли называть там торговые марки, лучше, наверное, не стоит, но все знают прекрасно, о каких идет речь, на препаратах, и сразу у вас все будет хорошо в микрофлоре кишечника. Во-первых, наш желудок заточен на то, чтобы никого не пропускать в кишечник. Если мы что-то съели, оно умрет, как ни крути. Поэтому никакие бактерии, там чудесные бифидо-лакто не доходят просто до кишечника. Во-вторых, они должны дойти до толстого кишечника. А если они оказываются в тонком, то это называется пищевое отравление. Если это происходит, мы испытываем известные симптомы. Поэтому единственный сейчас доступный способ восстановить дисбаланс микрофлоры в кишечнике – это калотрансплантация. То есть берут бактерии из кишечника здорового человека-донора и подсаживают их с помощью специальной капсулы в процессе колоноскопии в кишечник больного человека-реципиента. Это единственный способ. Все остальное мы просто можем помогать нашим собственным бактериям восстановить баланс. То есть вся вот эта реклама с бифидобактериями или вот реклама... Творожок, я просто эти слова услышал лет 5 назад, наверное, вот когда реклама понеслась. Бифидобактерии, вот эти пробиотики, вот эти вот разные красивые слова вот этих вот непонятных существ, которые должны жить у нас они живут, и вот они нам еще... Их мало, мы их сейчас как добавим, их как станет много-много. То есть это все равно они практически не проходят в нас, да? Практически не проходят. Да, да, да. И ничего хорошего. То есть разницы в кефире с бифидобактериями и без бифидобактерий нет особо. Совершенно одинаковые. Никакой разницы абсолютно. Единственное, что кисломолочные продукты на самом деле полезны. Но не из-за бактерий, которые там содержатся, а из-за того, что бактерии, которые создали этот кефир, например, ведь это же мы понимаем, что получается из молока кефир, из-за того, что там бифидобактерии его сбраживают. То есть расщепляют сахара, которые мы не можем усваивать, до тех как бы частей, которые мы уже усвоить можем. То есть взрослый человек молоко пить не то, что не может, у нас нет ферментов, чтобы его расщеплять, жиры молочные и другие элементы. Молоко можно пить, если нравится просто, чтобы жажду утолить. А чтобы из него пользу получать, любой организм старше младенческого должен пить кисломолочные продукты. Бактерии нам помогают в этом. А кефиры, йогурты? Ну, кефиры, йогурты, простокваша, да, вот вся кисломолочка. Творог и сметана? Ну, творог, сметана просто хороши, как там много белков, они очень концентрированы, и жиров достаточно большое количество, уже не таких, которые мы не расщепляем из-за отсутствия лингвальной липазы, как у младенцев, а те, которые нам доступны. То есть еще раз, вот эти все пребиотики, которые мы слышим по телевизору в рекламе, которые очень активно нам рассказывают, что выпейте этот йогурт, и он нам поможет, всевозможные бифидобактерии нас добавятся, на самом деле вымыслы, рекламная выдумка по факту получается, но все-таки кефиры, йогурты, вся кисломолочка, она полезна для нашего организма. Она полезна как источник более доступных питательных элементов по сравнению, допустим, там, с другой какой-то пищей. Это не значит, что она может нас вылечить от чего-то, но просто хорошо кушать кисломолочные продукты. Вот, хорошо кушать кисломолочные продукты. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Скажите, я вот кефир беру и все время добавляю 1/2 ложки сахара, это плохо? Или нужно пить только кислый кефир, кисломолочный? Спасибо большое за ваш вопрос. Вот. Здравствуйте. Вот вопрос. Да, на самом деле добавлять сахар или нет, это очень тонкий момент. Если вам нравится сладкий кефир, то, конечно, обязательно сластите его, если у вас нет противопоказаний к употреблению сахара в принципе, типа сахарного диабета. Но на полезные или вредные свойства продукта сахар никак не повлияет, просто будет сладкий кефир. Вкусовые качества. Вкусовые только качества, да, то и больше энергии. Но полезные свойства полностью сохраняются. Сохранятся абсолютно. Вот это очень хорошо. Но, наверное... Сластите дальше. Сластите дальше. Главное, чтобы вам было вкусно и приятно. Подскажите, пожалуйста, при нагревании вот эти все полезные вещества могут теряться? Ну, кефир, конечно, редко нагревают, но все-таки. Да, практически все белки начинают денатурировать, то есть терять свою структуру при температуре от 50 градусов и выше. Угу. Но тут, конечно, стоит учитывать, что есть такие моменты, как ультрапастеризация, например, когда кисломолочные продукты очень быстро нагревают до очень высоких температур, но на короткое время. Угу. При этом сохраняется большинство белков, но микроорганизмы погибают. Поэтому не стоит думать, что пастеризованная кисломолочка, она 100% лишена всех полезных веществ. Но, конечно же, если продукт совсем не нагревали, то есть свежий, натуральный, то он, конечно, будет полезнее. Пусть будет полезно. Я хочу немножко отойти от микроорганизмов у нас внутри, и мы уже говорили про... Выйти наружу. Хочется выйти наружу. Мы говорили про вокруг нас диваны, ковролины и всевозможные удобства, но у нас есть домашние животные. У нас есть домашние животные, у нас есть не домашние животные, а в том числе крысы, мыши. Ребята, которые к нам заходят. Заходят в гости. Насколько по они опасны? Памяти. Я просто вот, если вспоминать чуму, если вспоминать вот эти страшные истории, они там были очень активны и виноваты во всем практически. И собаки, и кошки, и крысы. Насколько опасны вот эти вот, они действительно переносчики вредоносных микроорганизмов? Ну, они переносчики. Если вспоминать ту же чуму, угу, то это была страшная вещь, конечно. То есть крысы были переносчиками блох, а блохи были переносчиками палочки Yersinia pestis, чумной палочки, которая и поражала человека. В принципе, и сейчас может поразить. Мы так говорим, уверены, что сейчас нам это не страшно. Это тоже может случиться, но просто чумы нет. Она была полностью элиминирована, и сейчас штамм Yersinia pestis содержится только в отдельных лабораториях как страшное биологическое оружие. Но в целом и сейчас бывает разные микроорганизмы, разные бактерии, которые могут переноситься кровососущими, в том числе насекомыми. Из них такие самые опасные всегда на слуху. Это боррелиоз, болезнь Лайма, вызывает заболевание боррелия. Есть клещевой энцефалит, который вызывается уже вирусом, а не бактерией. Это клещевого вот уже энцефалита. К клещам перешли, клещам, да? Ну, тоже кровососущие насекомые, какая разница. Комары сейчас... Малярия? Малярия, да, но это уже плазмодий, это простейшие, не бактерии, но тем не менее тоже опасная штука. Гораздо опаснее то, что сейчас отслеживается Роспотребнадзором, движение лихорадки Западного Нила и желтой лихорадки, лихорадки Зика с Африки в нашу сторону. Ух ты. И периодически заходит в сторону там вот уже южных территорий, но это отслеживают, вовремя пресекают, угу, распространяют и комары. Именно комары. Вот по поводу комаров, я понимаю, уже не сезон, слава богу, но по поводу комаров ходили слухи, ходили мифы уже. Уже успели создать мифы, что комары тоже могут быть переносчиком, и опять вернемся к новой коронавирусной инфекции. Укусил одного человека. У нас нет данных по этому поводу. Нет данных таких. Вот, это все-таки мифы. Давайте об этом. Городские легенды. Городские легенды, да, о комарах. А про комары мы расспросили. А про... Это у нас малярийных комаров нет. Нету. У нас нет. Ну, то есть южнее живут. Южнее живут гораздо. И ну, вот... можешь, конечно, залетать, но так, чтобы были постоянными переносчиками, нет. Ну, и не сезон уже. Но, к сожалению, осень у нас выдалась, и к радости осень у нас выдалась очень теплая. Это сейчас у нас похолодало, а вот весь октябрь стоял сухой и теплый. И у нас... Это уже не миф и легенды, я точно знаю, что активизировались земляные блохи. И опять же, возвращаясь к мифам и легендам, что они и кусают животных, кусают людей, особенно в частных домах, они селятся в диванах, в коврах, они очень опасны, они тоже переносчики всевозможных бактерий. Вот я не совсем иногда понимаю, когда говорят про земляных блох, я только сейчас подумал о том, что, может быть, я-то их воспринимаю как немножко другие существа. Обычно говорят о удивительных животных, которые относятся к группе колембол. Это такие маленькие-маленькие, правда, очень похожие на блошек, живые организмы, которые живут в пнях, в лесу, в подстилке и так далее. Их часто так называют, земляные блохи. Угу. Они совершенно безопасны для человека, не могут никого укусить. Они питаются в основном пищей растительной, которая там остается у них в постели, детритофаги так называемые. Вот. Но если что-то похожее, опять же, находят в земле и называют их земляными блохами, то я очень сомневаюсь, что они будут кусать человека. Просто по той логике, что существа, живущие в земле, вдруг перейти на хищничество или там на паразитизм человеческой кровью, они просто не могут. Хорошо, но есть другие обычные блохи, которые обычные. С кустика на собачку, с собачки на другую собачку, нет. А они принесут. Или клещи, может быть, блохи, это маленькие. Блохи с кустика на собачку точно не прыгают, только не с собачки прыгают. На собачку. Ага. А вот клещи очень могут быть. Да. Но потому они... что они около миллиметра маленькие же бывают такие. Вот. Ну, когда они насосутся, да, когда насасываются, там сантиметр может быть такая штука да, висеть. Меня вот кусали клещи несколько раз в жизни, ситуация неприятная, но, к счастью, ни разу ничего не переносили, но... К прививкам, на секундочку вернусь, вспомнил, что хотел сказать, что меня поразило, пока вот были новости, что всего 300 тысяч из нашего региона привиты от гриппа, а при населении около миллиона, да, если не ошибаюсь, области. 300 тысяч, это 30%, это безумно мало. Для того, чтобы порог защиты незараженных людей был достаточно сильно, нужно привить 70%. Поэтому, товарищи, если кто-нибудь еще не привился от гриппа, срочно это сделайте, пожалуйста. А потом еще и от коронавируса нам прививаться, потому что придется, возможно, в очень скором времени. И от энцефалита тоже. Но ведь гриппа, вирусов достаточно очень много, да, и они ярко... А нас прививают от определенного. Ну, мутируют по-всякому. Просто вот самые страшные последние, да, истории с испанским гриппом, да, которая была в 1918 году. 50 миллионов человек умерло по всей земле. Это всего лишь грипп. Ну, опять же, всего лишь грипп – это понятие растяжимое, потому что грипп может, на самом деле, так мутировать, что дает осложнение, например, на дыхательную систему, как коронавирус, может давать осложнение на нервную систему. Причем это может даже без мутаций, а просто потому что отдельные люди к нему восприимчивы. Вот сейчас у нас 3 штамма основных вирусов, от которых прививают, и есть вакцины, которые сейчас в наших поликлиниках. Там все это, в принципе, учтено. Но тогда просто не было вакцинирования от гриппа такого массового, и поэтому, да, была страшная трагедия. Вся Европа, как от чумы до этого, за несколько веков полегла. Вот, возвращаясь к вирусам, у меня такой вот вопрос созрел. А лечение от вирусов тех, которые лихорадили вообще человечество на протяжении многих столетий, да, их находят или просто эти вирусы потихоньку засыпают, я не знаю, затихают? Город засыпает. Но история, возвращаясь к таким вирусам, как вирус Эбола, да, вирусы Оспы, которые достаточно много народу унесли с собой, вот вирус гриппа, всевозможные вариации, да, сибирской язвы вирус. Лекарства от них находят или они вот как вирус иммунодефицита, они все равно живут в организмах и никуда от нас не деваются? Просто про них меньше говорят или как-то люди начинают себя потихонечку обезопасивать от этого всего? Ну, сразу, извиняюсь, поправлю. Да, сибирская язва – это не вирус, это бацилус антрацис, бактерия вызывает. Вот, а все остальное очень верно. Они никуда не исчезают, они... Вирусы, имею в виду. Они остаются с нами на всю жизнь. Если мы как-то контактировали с каким-то вирусом, он останется в нас. И более того, скорее всего, перейдет, может частично перейти даже к нашим детям. Поэтому, по наследству. Да. Потому что вирус – это же такая генетическая программа, которая закладывается в наши собственные клетки и заставляет их работать на себя, производя свои собственные частицы. И если вдруг случится так, что система защиты клетки обнаружит вирус и отключит его, она, скорее всего, отключает только стартовый, как бы это, ну, в общем, только программу запуска. А сам его код в клетках остается. И наши клетки просто как бы откладывают его в сторону. То есть, как граната, детонатор вынимают, а взрывчатое устройство остается. Да, потому что гораздо проще и дешевле сделать так, чем уничтожать на полигоне эти гранаты. И поэтому наш геном, наш собственный, на 70-80% состоит из вирусного генома. Мы в основном, то есть мы, как бы так сегодня выяснили, по количеству клеток мы бактерии, а по ДНК мы вирусы в основном. Так что мы всегда будем с ними рядышком. И что самое интересное в этом плане, иногда при какой-то ошибке некоторые генетические эти фрагменты могут включиться обратно, и клетка начнет производить вирусы. По одной из таких концепций, большинство онкологических заболеваний вирусного происхождения. То есть проснулись давно дремлющие вирусы и стали себя там, ну, частично вирусы, частично уже наши собственные клетки, стали себя со страшной скоростью реплицировать. Мы сегодня много говорим вот о вирусах, о бактериях, но поняли еще один момент, что есть и хорошие, есть наши друзья. Может ли человек помочь своим друзьям? как-то их поддержать. Может. Самое, самое главное в этом плане – прислушиваться своей ощущения, к своим ощущениям, которые иногда нас заставляют испытывать странные вкусовые предпочтения. Например, там захотелось, не знаю, ночью дыни с горчицей. Если у вас все хорошо в целом с организмом, то почему бы это не съесть? Возможно, возможно, это нам сигналит мы наши маленькие друзья из кишечника, потому что им не хватает ровно тех веществ прямо сейчас, которые содержатся в дыне и в горчице. Но иногда это просто психозы. А или жена беременна. Или, да, или беременность. Вот что касается помощи, это просто, а вот что касается не навредить им, это нас хорошо приучили сейчас мыть руки, обрабатывать их антисептиком, но в период вне пандемии вообще это вредно, потому что мы смываем естественный защитный слой наших добрых бактерий, которые окружают наши руки, например. Но тут, опять же, палка о двух концах. Чего мы больше боимся? Дисбактериоза или пневмонии? То есть сейчас лучше, конечно, ручки обрабатывать. Но когда все это закончится, история, снова стоит вспомнить о хороших бактериях, живущих на наших руках, и не пользоваться антибактериальными мылами. Обычное простое мыло, ну и если что, антисептик отдельно. Антибактериальное мыло чем страшно? А вот тем, что постоянно смывает с нашего тела покров. Особенно ни в коем случае не мыть им тело. То есть руки-то еще куда ни шло, но вот люди, которые моются целиком антибактериальным мылом, это ужасная опасность, потому что на освободившиеся вакантные места на нашей коже тут же поспешат насесть патогенные бактерии извне. Ну, возможно, а возможно и не патогенные, но шанс есть. Чем вредны бактерии на нашем теле? Я-то думала только на ладонях, потому что с помощью ладони мы можем вот именно... Нет, не вредны, а наоборот полезно. Да-да-да, поэтому смывать их только вместе с жиром, обычным мылом, но не антибактериальным. Главное не переусердствовать, главное мера. А раз уж мы начали говорить о антисептике, есть какой-то эталонный антисептик, что лучше? Мифов и легенд тоже очень много. Городские легенды, как мы любим, да. Ну, про антисептики эталонные сейчас сложно говорить, потому что все и так, наверное, прекрасно знают, за последние полгода выучили, что лучше всего и безопаснее состав классический. 60% этанола. Этанол, спирт. Да, этиловый спирт. Довести его водой, соответственно, процентов 37 глицерина, процента 2% перекиси водорода, который не позволит в этом антисептике раздеваться спором бактерий, если они там вдруг обнаружат. То есть перекись водорода здесь не как средство обработки кожи, а как консервант для самого антисептика. Вот выше спирт использовать, во-первых, дорого, во-вторых, выше концентрация. Во-вторых, если брать 80+%, то он может оказать даже дубильное влияние на клетки бактериальные, то есть резко как бы сделать их оболочку плотной и внутрь не проникнуть. То есть тут такой баланс должен соблюдаться. Меньше 40% он, в принципе, не убьет бактерию, а выше 80% он может ее даже защитить от своего воздействия. 60-70%. Нет, еще, давайте про 40% еще раз повторим. Водкой можно руки мыть, но бывает... Ну, пахнуть будут специфически, да? Да, очень интересно, но если мы посмотрим, что водка-то, она сама по себе 40 градусов, а когда мы ее наливаем на кожу, она со страшной силой начинает испаряться вовне, уже теряет концентрацию, плюс смешивается с жиром на наших руках, и там уже получается, ну, дай бог, процент 30-35. А это просто уже не достаточная концентрация, чтобы оказывать влияние на некоторые бактерии и вирусы. А у нас, опять же, миф-легенды, да, обеззараживать себя изнутри вот этими 40%. Тоже смысла нет. Ну, тут тоже боюсь куда-нибудь туда попасть. Лучше скажу официальную версию, да, ВОЗа, что нет, это совершенно бессмысленно. Поняли, да? Спирта 60%. Но это вот вы озвучили, если антисептик делать своими руками, если спирт 60%, немного воды добавим, глицерин обязательно и перекись водорода, чтобы не возникли там какие-то микроорганизмы дополнительно. Глицерин зачем? Для кожи просто, увлажнять кожу, потому что спирт высасывает влагу, и кожа будет сохнуть, получаются микротрещины, и, в принципе, туда могут попадать бактерии другие, то есть мы можем только хуже сделать, поэтому увлажнять кожу стоит. Вот, еще для красоты и хорошего качества кожи, если можно так сказать. А если покупать антисептик, на что надо обратить внимание? Потому что, мне кажется, сейчас не читают состав антисептика, о, написано, надо взять, куплю. 99% защиты. Да, да, да, вот рекламные слова. Это полностью ложь, таким слоганом верить не стоит, потому что там они обычно пишут какие-нибудь маленькие приписки, 99% там от чего конкретно, там от тихоходок в открытом космосе, например, а мы не читаем этого. Состав, самое главное, что там был спирт, причем не метиловый, естественно, хотя такое мало представимо, но бывает всякое. Какой? Чтобы спирт был либо изопропанол, производные изопропанол, внимательно. Или лучше всего этиловый спирт. Этиловый. Но вот изопропанол нельзя совершенно никак, чтобы он контактировал с нашей слизистой во рту, например. То есть облизывать руки после него вообще нельзя. А в случае с этанолом, если вы случайно там за рот схватите, ничего страшного не будет. Но вот метиловый спирт, он смертельно опасен, все знают прекрасно. Его быть там не должно. Вот сейчас очень важную информацию для мам, да, вы сказали, потому что облизывать руки, ну, взрослый человек не будет, а вот детки у нас руки могут облизывать, и деткам все равно антисептиками ручки-то мы обрабатываем. Вообще можно детям обрабатывать вообще, руки антисептиками? Я бы на месте вот родителей не особо усердствовал с обработкой ребенка вообще в целом, не только антисептиками, но чем угодно, потому что его организм, он должен сталкиваться со всеми вот этими опасностями окружающего мира именно в раннем возрасте. Насколько ранним? Сразу скажем. С рождения. С рождения. Да, чтобы потом впоследствии не было тяжелейших аутоиммунных заболеваний, аллергии и всего прочего. В этом плане есть очень такая хорошая традиция. Если ребенок рождается, ну так получается, с помощью кесарева сечения, например, то есть он не контактирует, извиняюсь за подробности, с некоторыми органами матери при выходе естественным способом, то при кесаревом сечении он не получает этот первичный заряд бактерий, микроорганизмов, вирусов и всего остального, а он должен его получать, мы к этому приспособились. Если он не получает этого, то сейчас при кесаревом сечении искусственно как бы ребенка обрабатывают этими организмами. То же самое, если ребенка в детстве излишне обтирать всякими антисептиками и прочим. Если он не контактирует с бактериями и вирусами вокруг себя, то может впоследствии получить тяжелое и очень сильное заболевание, вплоть до неприятных и смертельных. И в завершение сейчас главный вопрос. Микроорганизмы вокруг нас – это хорошо? Да. Это неплохо. Закончили доброй сказкой. Да. Закончили добрым и хорошим. Мы сегодня говорили про микроорганизмы вокруг нас. Не такие уж они и плохие, и враждебно настроены. Они хорошие и добрые. Наш гость Алексей Сивухин, старший преподаватель кафедры биологии Ивановского государственного университета. Алексей, вот в последнюю минуту нашего эфира добрые слова нашим радиослушателям. Или злые. Нет, самое главное – это не паниковать, жить спокойно. Если какие-то беды на нас свалятся, вам это обязательно скажут из экранов телевизоров. И помнить о том, что несмотря на пандемии, несмотря на эпидемии, гриппы, коронавирусы, неважно чего угодно, на нашем организме и в нашем организме есть огромное количество хороших друзей наших бактерий и вирусов, которые не стоит убивать. И нужно соблюдать баланс между тем, чтобы обезопасить себя и окружающих при пандемии, и чтобы не нарушить свой собственный баланс микрофлоры. Вот как мы и говорили, лучшая помощь – это не навредить. Не навредить им, не навредить нам. А звукооператор прямого эфира Иван Коннер. И он не навредил сегодня. Нет, он не навредил. И ни нам, ни себе, ни микроорганизмам. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Хорошего вам дня. Радио России Иваново продолжит свою работу, но чуть позднее в 18:10. Обязательно с вами услышимся. До свидания. Вы слушали Радио России Иван.